все не так, как на открытке. Не случайно придумал себе этот мир. Здесь хорошо, и здесь умеют слушать, пускать в нос порошок, а мне бы хотелось покушать. В моем мире тишина, есть только ноты. Здесь я и она, больше никого. Смотрим по сторонам, слово я подаю. Для детей плохой пример подаю. Пишу альбом для себя, клипы, демо, убогий доколик. Бесплатно по сети дерматолог, твой врач-алкоголик. Первый альбом разошелся тиражом в сотню закачек. Свой Голливуд представлял не так, а иначе. У него все хорошо, да откуда вам знать, люди, как я засыпаю и о чем говорю. Сам собой в эти будни я очень много времени сам. Пешком по городским местам, спасает только плеер и бит. Мне помогает музыка жить, пока я вам могу написать. И моя жизнь игра на экран. Слушать, слышать, музыка наркотика грамм. Эти вещи в плеере всегда со мной. Ну да, конечно, вам да, конечно, рукой. Сбивая тротуар, ногами топтали асфальт. И мои нервы оттаяли февраль-март. Безрезультатно альбомы пишу для сети. Писать приятно, в два ночи куда-то идти. Мой мир не яркий, здесь нету зеленых цветов. Зато есть клавиши, сэмплы и пару битов. Здесь мое шоу, треки, слова хорошо. Здесь мое место, искусственным солнцем дешево. И шум оркестра в театре играю в большом. Мы не похожи, ты просто прохожий. Поверь, бросишь 23, мне 22, я на мель. Упаду и без денег идеи. Никогда не отдам и займы. Просто не верю в людей. Мой мир, музыка, просто.